«Спасибо вам большое!» — ни с того ни с сего произнесла вежливая и красивая Федина племянница. «Я, наверное, поеду. Может, кофе? Все-таки!» Безнадежно предложил Марат, но племянница посмотрела на него и улыбнулась как-то так, что сразу стало ясно. Марат тут ни при чем, совсем ни при чем. Она подтянула с пола свой рюкзачок, откинула назад волосы, еще раз улыбнулась, на этот раз улыбка была прощальной, и пошла по коридору в сторону наружной двери. Полина и Марат смотрели ей вслед. Полина думала: «Надо ж быть такой красавицей!» Марат думал: «Сейчас уйдет, и все, черт возьми!» Охранник открыл запищавшую кодовым замком дверь, потом она стукнула, закрылась, и Марат очень озабоченно произнес: «Кажется, я машину не запер». «Какую машину?» «Свою. Пойду проверю». Это было смешно. Он заскочил в свою комнату, через секунду вылетел оттуда. Рука просунута в один рукав, второй волочится по ковру, в кулаке для правдоподобия ключи от машины. «Надо проверить», — озабоченно повторил он, хищным взором, косясь вдоль коридора. Полина согласно покивала. Он был уже у самой двери, когда она крикнула: «На вечер никаких свиданий не назначай!» «Почему это?» Держа ключи в зубах, он натягивал куртку. «Совещание по русскому радио!» «Черт возьми, точно!» Дверь опять запищала, приглушенно бабахнула, и все стихло. Только рамштайновский ритм остался в пустом коридоре. Стало грустно и заломило в висках. «Да что за козел работает под этот самый рамштайн? Сейчас она ему устроит. Или им. Сейчас она всем устроит». Вообще Полина Светлова была миролюбива, незлопамятна и равнодушна ко всему на свете, кроме работы и Арсения Троепольского. Но только не сегодня. Сегодня ужасный день. Самый худший день в ее жизни. Сзади послышался какой-то странный звук, как будто мышь скреблась, и еще писк, тоже вполне мышиный. Черт возьми, еще мыши! Но это была китайская хохлатая собака Гуччи, которая выбралась из ее комнаты из-под теплого пледа и теперь тряслась мелкой дрожью посреди коридора. Тряслась и лапкой скребла ковер и смотрела с жалобой, укоризной. «Бедный мой!» — Полина сунула свою чашку на гостевой круглый стол, подхватила Гуччи на руки, подбежала и в своей комнате сразу кинулась за перегородку, где у нее были крохотный диванчик, на котором она не помещалась, кофеварка и кювета для Гуччиных надобностей, стыдливо задвинутая в самый угол. Гуччи в кювете вполне успешно освоился, но все равно ему требовалось, чтобы Полина непременно присутствовала при столь деликатной процедуре. Полина присутствовала. Гуччи стыдливо оглядывался, дрожал, потом выбрался, покосился на кювету и содеянную в ней кучку и улыбнулся Полине смущенно. «Хороший мальчик», — похвалила она его. «Умница!» Гуччи вовсе не был уверен в том, что он хороший мальчик и умница. Он вообще ни в чем не был уверен, и несовершенство мира и его собственное приводило его в ужас, и никто этого не понимал. Полина подняла его, погладила по прическе с начесом, опустила в кресло и накрыла пледом. И тут зазвонил телефон. Мобильный у нее в сумке. Сердце сильно ударило. Она знала, кто звонит и зачем. Номер определился, но и без этого было все ясно. «Да». «Полина?» «Ты где, Троепольской?» У него был очень сердитый голос. Когда волновался, он всегда говорил быстро и сердито: «Я у Феди. Он умер». Что? Полина, он умер, его убили, по-моему. Милиция считает, что это его убил я. Как? У Сизова заняты все телефоны. Скажи ему, чтобы он положил трубку и перезвонил мне немедленно. Как убили? Арсений, что случилось? Ноги не держали ее. Впервые в жизни она поняла, что это такое, когда ты пытаешься стоять и никак не можешь. Пошарив рукой, она приткнула себя в кресло. Гуччи взвизгнул. Она не обратила на него внимания. Ты поняла меня? Кто считает, что это ты? Милиция так считает, потому что я ее вызвал. Это даже забавно. Слово «забавно» в устах Арсения Трипольского означало крайнюю степень бешенства. «А адвокату позвонишь?» «Пусть мне перезвонит Сизов прямо сейчас. Все, Полина!» Телефон тренькнул, разъединяясь. Полина зачем-то наклонилась и положила его на пол. Оглушительная тишина висела в конторе. Никакого шевеления или рамштайновского ритма. От этой тишины невозможно было дышать. Она перешагнула через телефон, выбралась в коридор. Сизов маячил на пороге своего кабинета. Саша Белошеев выехал в коридор вместе с креслом и теперь вытягивал шею в ее сторону, откинувшись на спинку. На коленях у него была компьютерная клавиатура. Ира выглядывала из своего кабинета. На кончике носа очки, а в одной руке папка, в другой ручка. Все слышали, как Полина кричала. У них в конторе никто никогда не кричал. «Федька умер», — сказала Полина негромкой скороговоркой. «Троепольский вызвал милицию, и они теперь думают, что это он убил его». Ирка ахнула и сорвала с носа очки. «Криш, он просил тебя позвонить прямо сейчас. Или он имеет право только на один звонок?» «Иди ты к черту!» — рыкнул Сизов и скрылся за своей дверью. Саша с грохотом обвалил с коленей клавиатуру. «Господи!» — пробормотала Ира. «Господи, какой ужас!» Из-за чьей-то двери грянул «Рамштайн» — финальный аккорд сегодняшней мистерии. Или трагедии. А вода и так была очень горячей, но, стоя под душем, он все делал еще погорячей, пока мог терпеть. Потом терпеть стало невозможно, он перестал. Весь мир заволокло паром. Он даже руку свою не мог рассмотреть. Плечо видела, а пальца нет. Вода катилась по лицу. Он слизывал ее с губ, и ему все казалось, что она невыносимо воняет. Отвратительно воняет тюрьмой. Кто-то из его временных удовольствий однажды оставил у него в ванной гель для душа лавандовый. Лавандовый имел крепкий косметический дух, и он вылил на себя уже полфлакона, но ничего не помогало. Вода на губах была на вкус, как тюрьма. Забавно. Его продержали в кутузке 3 дня, а потом выпустили за отсутствием улик. Наверное, если бы улики присутствовали, его посадили бы всерьез. Вот черт, ему даже в голову не могло прийти ничего подобного. Вода попала в горло, он закашлялся. В голове сильно и быстро стучало от горячей воды и кашля. Нужно выходить, иначе он свалится в обморок, ударится головой о каминную стойку, и ему придет конец, как Феде. Феде проломили голову в его съемной квартире, и менты решили, что проломил он, Арсений Троепольский, который оказался на месте происшествия первым. Больше свалить не на кого, больше там никого не было. Троепольский работал с Федей всю жизнь. Он не помнил уже, когда работал один. О том времени ничего не осталось. Ни воспоминаний, ни побед, ни потерь. Насмешница Варвара Лаптева называла их с Федей «Тарзан и Чита». Тарзан — начальник, Чита — заместитель. Идеальная пара. Тройка, если прибавить Сизова, последнего из магикан. Кто, черт возьми, посмел убить Федю? Кто? Зачем? В голове вдруг зашумело так сильно, что пришлось опереться о мокрый горячий кафель и даже приложиться щекой к распластанной ладони. Струи лупили с затылок, обжигали кожу под волосами. Невыносимо воняло тюрьмой. Держась за стену, Арсений выбрался из душа, вытерся, морщась от отвращения, и напоследок немного полил себя туалетной водой из прохладного и гладкого флакона. Вода называлась «Картье». Серебристые, тонкие, элегантные буквы по кругу. Он посмотрел на флакон и сунул его в шкафчик. Шкафчик полыхнул ему в лицо отраженным светом, и пришлось зажмуриться. И хорошо, потому что смотреть на себя в зеркало он не мог.